Да, и кто же пятый? Гаспер Влади. Да, и где же эта мертвая душа? Что, мертвая душа ХМ? Да вы же не читали подобного. Взгляд, который был брошен на Сону, понизил ее уровень еще ниже, куда-то на уровень мартышки. Это термин, обозначающий человека, существующего только на бумаге. Вы, как глава студенческого совета, можете сказать, в каком классе обучается этот Гаспер Влади? Сона хотела бы ответить, вот только по трагическому совпадению Гаспер числился как раз в классе Хёдорина, потому она решила перевести тему, а у вашего клуба, Хёда-сан, будет клубная деятельность. Есть необходимое число людей, конечно. В заявке указаны люди, изъявившие желание вступить. Сона взяла заявку, в изучении которой до этого момента не продвинулось дальше название клуба. Хёда-рен, Хёда-сей, Айка-кирю только 3 человека, Хёда-сан. Для подачи заявки и формирования клуба достаточно, далее у меня будет месяц для привлечения новых членов. Насчет же клубной деятельности не стоит волноваться. Я уже подготовил инвентарь. На стол был выставлен 3-литровый баллон со святой водой, сам заряжал от души, так сказать, видимо из-за этого Сона получила моментальный загар, а если бы не отшатнулась и была низшим демоном, то получила бы ожоги. Чичь это, святая вода, у меня еще и амулеты подавления зла есть, вот, смотрите, и сунул означенные амулеты под нос демонице, отчего той сильно поплохело. Амулеты-то у меня качественные, такие даже полноценного высшего демона, который на завтрак, обед и ужин душами закусывает, проймет, а Сону от одного их вида бросила в пот, этого мало. Сона максимально отодвинулась от выложенного на стол инвентаря, у меня еще есть, и полез в портфель, нет. КХМ не в инвентаре дело, я не могу одобрить еще один клуб идентичный оккультному клубу направленности. Прикройте оккультный клуб, поводов для его расформирования более чем достаточно. Это будет решать студенческий совет. Тонкий намек вступай и тогда, может и тебя послушаем. То есть и дальше не будет ничего делать и все останется по-старому. Понятно. Соне мои слова явно не понравились, так как она считала, что отлично делает свою работу. Хотя... как по мне, ни хрена она не делала. Тут вообще-то элитная академия и кого попало сюда не принимали, так что проблем просто не было, ну по крайней мере до того, как академия стала общей. И вот тут Сона стала главой студенческого совета, и что, в академии бесчинствует 3 извратов, их избивают члены клуба Кинда. А чем в это время занят студенческий совет, который как раз вот для решения таких вот вопросов и создавался? Конечно, занят своими демоническими делами. Вот что Соне стоило вызвать троицу на ковер и отчитать, пригрозив какими-нибудь карами. Ну или клуб Кинда к себе вызвать и сказать, заделайте дырку в стене. Так что хорошо быть такой правильной и непогрешимой, когда ни директор, ни учителя тебе слова сказать не могут, а мелкие недочеты решаются сеансом гипноза. На мне она его не использовала только потому, что планирует завербовать, а после перерождения навеянное спадет, а вот осадочек останется. Хёда-сан, думаю, нам стоит решить этот вопрос не разговорами. Да, и как же, шахматы. Сыграем партию в шахматы. Если выиграете, то я одобрю создание вашего клуба, если нет, вступите в студенческий совет. Вот как меня бесит вот такое вот честное соревнование. Меня в средней школе все клубы пытались затащить к себе, сначала уговаривая, а после начиная предлагать такие вот честные состязания. Типа если выиграешь, можешь не вступать, а проиграешь, вступишь к нам в клуб. И, конечно же, капитаны предлагали соревнования в той форме, в какой они сильны. Вот только что они теряли в случае поражения, ничего. А вот я должен был участвовать в деятельности клуба, который мне не интересен. Сначала слал нахер, после уделывал их в том, в чем они считали себя лучшими, но это не помогало, после даже ставил условия, что в случае проигрыша они из своего клуба уйдут, но все равно не помогало, ну ушли они сегодня из своего клуба, а завтра подали заявку и вступили по новой, и опять же ничего не поменялось. Вот тогда я в студенческий совет и подался, и они все взвыли. Инспекции требования отчетов о клубной деятельности, нет отчетов, урезаем бюджет, нет успехов, урезаем бюджет, а если какие косяки, так вообще репрессии начинались, а о косяках я знал все, духи, которые круглосуточно следили за всеми, это вещь. А как народ психовал и по несколько раз на дню устраивал обыск у себя в клубных комнатах, чтобы найти подслушивающие устройства и скрытые камеры, приятно вспомнить. И вот опять мне предлагают то же самое. Предложи она реально честное соревнование, да даже просто монетку подбросить, тогда еще ладно, ну, а так пусть потом не жалуется. Шахматы — это что-то типа сёги? Сона чуть-чуть не сдержала довольную улыбку. Да, хм, ладно, но, на слово я не поверю, проходил уже такое. Так что, и тут сделал вид, что что-то вспомнил, а, подойдет. И порывшись в портфеле, достал папку, в которой Сона могла лицезреть стопку магических контрактов. Хёда-сан, это что? А, это, конфисковал у клуба демонологии, еще в прошлой школе, а вот примерно подходящий. Вниманию Соны был предоставлен, так сказать, классический демонический контракт, в котором были свободные поля как раз под наш случай, типа одна сторона, пробел, обязуется выполнить желание другой стороны в случае выигрыша в, пробел. Это если кратко, там конечно еще до хрена уточнения и описания пунктов со штрафами за неисполнение. Думаю, нам подойдет, первая часть соответствует, думаю, желания у нас заранее озвученные. Да, меня все устраивает. Сона внутренне ликовала, но старательно это скрывала. Так доставший ее человек сам подсунул ей возможность заполучить себя в качестве ее фигуры. А какая удобная формулировка об исполнении желания. После выигрыша она просто пожелает, чтобы Хёда-рен стал ее слугой. Конечно, вторая часть немного смущала, да и по шее за заключение контрактов, в которых фигурировало отбирание души, можно было получить. Но, во-первых, контракт предложила не она, во-вторых, душа отнималась только в случае нарушения условий одной стороной в пользу другой, да и после исполнения контракт считался выполненным и переставал быть уликой. Потому контракт она подписала правильно, чтобы у человека не осталось ни единой возможности уклониться от вступления в ряды ее слуг. Пока была найдена доска и расставлены фигуры, Хёда изучал правила игры. У Соны как раз была брошюра, которую она до этого приготовила для своей новой пешки Генсира Садзи. Сона решила начать партию слабо, чтобы дать иллюзию того, что победа была близка и вообще возможна, и его не развели, как последнего простака. Но вот после второго хода черных, которыми играл Хёда, Сона выпученными глазами смотрела на то, как ей поставили мат. Переведя взгляд на своего оппонента, который продолжал раздражающе улыбаться, она осознала, это ее развели, как последнюю дурочку. Сона даже вознесла благодарность библейскому, благодаря того, за то, что человек не знает, какую власть он над ней получил, ведь он реально может попросить у нее все, что угодно. А с такими штрафами неисполнение будет даже хуже смерти. Потому надо было быстро поставить штамп одобрения на бланке клуба и закрыть контракт, вот только если, а точнее когда, информация о том, что она проиграла в шахматы, выйдет наружу. Тут голова Соны заболела еще больше, чем после обращения к библейскому, а потому нужно было срочно отыграться, аннулировать прошлый контракт, заполучить этого наглого самоуверенного гада в свою свиту и приказать ему молчать о ее проигрыше. Еще одну партию. Зачем? Я была слишком невнимательна и допустила ошибку. Да и вы, Хёда-сан, сказали, что не играли до этого в шахматы. Не играл. Не верится, я никогда не проигрывала в шахматы, а тут, ну, Иссей тоже никогда никому не проигрывал в шахматы, потому что никогда ни с кем в них не играл. Я играла со многими. Вам тогда стоило выбирать противников хотя бы с двухзначным значением IQ. Как же Соне хотелось придушить этого, в общем, этого. Вот только от одной мысли о физическом воздействии все тело сковывала сила контракта, в котором были пункты, запрещающие какое-либо причинение вреда и ментальное воздействие на другую сторону. И все же я настаиваю. Хорошо, как я понимаю, вы желаете отыграть желание, которое задолжали, и получить одно для себя или только отыграть первое. Через полтора часа партия была закончена. Сона была морально уничтожена. Этот даже не воспринимал ее всерьез. На ход он тратил не больше секунды, в то время как она тщательно обдумывала каждый свой и его ход. При этом этот сидел со скучающим видом, а через полчаса вообще достал книгу и начал читать, отвлекаясь, только когда Сона делала свой ход, и бросая мимолетный взгляд на доску, делал свой. Все ее стратегии ломались или в самом начале, или под конец оборачивались против нее же, и как результат, полное и безоговорочное поражение. Но самым страшным было то, что теперь она должна три желания. Этот достал еще один контракт. И Сона его опять же подписала правильно, иначе просто не смогла бы аннулировать прошлый. И сейчас она осознала, что сама вырыла себе могилу. Если после первого проигрыша можно было отделаться одобрением заявки, а свой проигрыш объяснить хитрой стратегией по заманиванию новой фигуры, то вот теперь все было очень плохо. Первое желание, понятно, будет истрачено на то, о чем мы договаривались, а вот второе, что если ему в голову взбредет шутку сказать, что желает, чтобы она сделала что-то такое, на что в обычных условиях никто не согласится, и ведь ей придется это выполнить. И вот это уже станет смертным приговором, ибо Хёда не дурак и быстро поймет, что к чему, а тогда третье желание. Воображение быстро нарисовало Соне ее светлое будущее в качестве рабыни, исполняющей любые, даже самые извращенные, прихоти своего хозяина. А потому, еще одну партию. Ситари-сан, если вы так хотите исполнять мои желания, то не нужно придумывать для этого повод. Сердце Соны пропустило удар, если он сейчас что-то скажет. Нет, я просто хочу отыграться. Я до этого никогда не проигрывала. Хаэм, хорошо, у меня есть еще час, но вы уверены, что хотите еще одну партию в шахматы? Видно же, что подобные игры это не ваши. Может, сыграем во что-то, где больше стоит полагаться на удачу, ну, или на внимательность. Хотя у меня с собой нет набора игр, разве что сыграть в угадай, в какой руке монетка. Да, это подойдет. Реакция высшего демона, которым была Сона, явно выше человеческой, а потому она рассчитывала выиграть. Хорошо, тогда давайте так, 5 раз отгадываете вы, 5 раз я, за каждый раз, как угадываете, на вашем счету одно желание, если нет, то мне, после наоборот. Расклад Сону устраивал, так она могла не только отыграться, но и получить этого в качестве фигуры и заставить его молчать о своем унижении. Да, согласна, давайте контракт, Хёда-сан. Соне хотелось плакать, 13 желаний. Она ни разу не смогла угадать, в какой руке была эта проклятая библейским богом монета. А вот это чудовище, человеком этого Сона перестала считать после того, как он все 5 раз подряд угадывал, где монетка, а ведь она использовала иллюзии, чтобы сбить его с толку, а ему на них было плевать. Все, что она сейчас могла, это молиться о том, чтобы желания этого чудовища не были слишком, ну просто слишком, ну такими, чтобы их исполнение не навело на мысли о том, что у него есть над ней такая власть. Да, знала бы Сона, что я знаю, сделала бы себе харакири, а так еще на что-то надеяться. Вообще, хотел оставить первое желание про запас, типа передумал клуб создавать и реально вступаю в студенческий совет, а то у них тут бардак, с тем же оккультным клубом. После по плану просто наблюдал бы за тем, как она мнется, ведь если рассказать о демонах, то у меня тут, бац, есть желание, и я типа понимаю, что могу пожелать все, что угодно, и ей придется это выполнить. Вот только Соночка оказалась девочкой очень азартной, ну или просто не умеет проигрывать, и за первым поражением последовало второе, где реально надо было бы остановиться и постараться меня развести на какие-нибудь простенькие желания. Вот только девочка запаниковала, да и немного перестарался я с давлением. Нет, Сона девочка умная, но против мага духовного некрокомпа, в который запихнули 300 душ самых крутых гроссмейстеров из разных миров, не тянет. Ну да, мне этот комп подсказывал, как ходить, и ничего не жульничество, в контракте этот пункт был. И если бы Сона тоже советовалась насчет своих ходов, я бы и слова не сказал. Ну а то, что она не воспользовалась этой возможностью, так это ее личное дело. С монеткой еще проще, у меня есть инвентарь. Ну, а ее иллюзии вообще фигня, такими реально только обывателей без малейшего дара и дурить. А ведь теперь реально надо клуб создавать, а ведь я чисто по приколу Иссия попросил записать свое имя, да и Айку тоже. Хотя Иссия-то быстро отпадет. А вот эта особа, похоже, решила докопаться до истины и так просто не отстанет. Ну, это ее проблемы. Выходя из кабинета, кивнул себе, ну в смысле себе Хикари, которая сопровождала одноклассницы Ся к несчастной Соне с заявкой на создание клуба. Хаэм, интересно, Сона сейчас будет читать заявку или не глядя подпишет и штамп поставит? Судя по охреневшим лицам всей компании, реально не стала читать. Ну что же, стоит поздравить Академию Куа с образованием клуба пыток. Хёда Иссей пребывал в хорошем настроении. Как он считал, вселенная решила компенсировать его мучения. Да, свои прошлые неудачи он списал на то, что рядом с ним не было его любящей младшей сестренки. А вот когда она опять появилась в непосредственной близости, неудачам пришел конец. Девушки из клуба Кинда опять пригласили его в кафе, Иссей с удовольствием согласился, пусть это и не было настоящим свиданием, но сам факт того, что он будет в компании шести милашек, доставлял ему неописуемое удовольствие. А уж как будут завидовать ему друзья, это поднимало ему настроение еще больше. Правда, то, что они до сих пор лежат в больнице, его озадачило. Вот что там можно делать второй день, как он слышал, они всего лишь неудачно приземлились после прыжка из окна второго этажа. Там же одного пластыря на двоих хватит, чтобы через 10 минут снова можно было прыгать. И тут на Иссея снизошло озарение медсестры. В больнице точно обнаружились молодые пышногрудые медсестрички в секси-униформе. Именно поэтому эти гады симулируют и продолжают изображать из себя смертельно больных. Воображение живо нарисовало картину в стиле Эччи, как шикарные красотки в костюмах медсестер меряют температуру, кормят симулянтов с ложечки и много-много чего еще. И ведь эти предатели молчат. Вот какие они после этого друзья. Решили всех красоток-медсестричек захапать себе. Оскорбленный в лучших чувствах Иссей решил не идти навещать этих подлых предателей, а все же сходить на счет подработки, увеличения карманных средств. Это, конечно, хорошо, но ведь у него есть еще и другие нужды. Со дня на день должен был выйти новый выпуск его любимого аниме, и Иссей не мог себе позволить не приобрести коллекционное издание без цензуры. В это время Матахама и Мацуда страдали. Когда их привезли в новый госпиталь, открытый совсем недавно специалистом широкого профиля узкой колеи Кондратием Сенсеем, они предвкушали, что попадут в рай. Ведь в рекламном ролике были показаны просто сногсшибательные красотки в просто-таки провокационно короткой униформе. У Матахамы чуть очки не треснули, когда он пулеметной очередью выдавал три размера каждой увиденной в рекламном ролике девушки. Но их ожидания не выдержали столкновения с жестокой реальностью. Размеры вошедшей к ним в палату медсестры были 120, 120, 120 и это только лицо. А они еще гадали, почему двери в этом учреждении такие широкие, да еще и двойные, а потолки такие высокие. Разгадка вошла бочком в их палату и прокуренным басом осчастливила новостью, что теперь она их персональная медсестра на весь срок лечения, которая будет проходить по новейшим технологиям установки ведерных клизм. Попытка дуэта извращенцев убежать от судьбы через открытое окно привела к тому, что теперь они будут проходить лечение в течение двух недель, а не пары процедур, как было изначально запланировано. Пока демоны из оккультного клуба сиськи мяли, да и падшие тем же занимались, и пока не предпринимали действий по заманиванию и убиванию Иссея с особой жестокостью и цинизмом, занимался подготовкой к выеданию мозгов Сонычан, да и кое-какую подготовку по клубу организовал, чтобы потом оккультному клубу не скучно жилось, а то вообще мышей не ловит, точнее куриц. Вообще меня в каноне еще тогда, в далеком-далеком прошлом, немного напрягал факт того, что падшие вот так вот легко с территории демонов увели человека. И ведь не скажешь, ой, не заметили. Какая досада. Риас отправила Каника, которая четко видела, как падшая назначала свидание Иссею. Вот не знаю, как кому, а мне это кажется провокацией или простым плевком в лицо. Пришла эта падшая и легко увела человека с их подконтрольной территории. Как по мне, они должны были ее в парке подловить и ощипать, ее же световое копье в зад засунуть и отвесить пенделя, чтобы на чужую территорию больше не лезла. Вот только все, что сделал Риас в каноне, вручила печать призыва и подождала, пока Иссея убьют. А уж сказки о том, что она просто решила рискнуть и потратила на него столько фигур, пусть кому-нибудь другому рассказывает. О том, что у Иссея есть сильный святой механизм, знают все заинтересованные стороны. А то ведь выходит, что Азазель, как и Риас, в окошко выглянул, увидел там Иссея, и такой: «О, я что-то чувствую, надо бы отправить свою подчиненную проверить». Да хрен там, в школе стоит арт, который отслеживает всех потенциальных носителей, да и не только в школе. Такие много где стоят и от всех заинтересованных сторон. Просто так, что ли, у нас соседи такие интересные были. Да и академию ни с того ни с сего сделали общей не просто так, а потому, что Сона случайно нашла сильную фигуру. Что-то мне подсказывает, что смерть родителей Генсира Садзи была не так, чтобы случайной, да и вообще как-то все слишком складно вышло. Именно когда парень был в отчаянии и не знал, как жить дальше, ему случайно попала листовка призыва, и так случилось, что на вызов пришла именно Сона, а не одна из ее слуг. Короче, был неправ. Нормальные тут демоны. А то я уж подумал, что они тут все добрые и честные, а они нет, подлые, лживые, лицемерные твари, все как положено. Ух, прям камень с души упал. Сейчас я отправился на Чкисмску, где писал, что придумал второе желание, и желаю я, чтобы она пришла по указанному адресу, а после в течение 3 часов четко следовала всем моим инструкциям. Надежда Сонина лучшая скончалась в жутких мучениях. Тогда, когда она получила сообщение от этого чудовища, и откуда только номер узнал, она еще надеялась, что ничего страшного не случится. Но сейчас, стоя напротив входа в здание и сличая адрес из сообщения с тем, что был на здании, последние надежды умерли, ей было приказано явиться в Лав-мотель. По мнению Соны, подлости и коварству этого чудовища могли позавидовать даже старые демоны. В сообщении не было ничего особо пошлого, вот только если она войдет сюда, то даст понять, что осознает, какими будут инструкции, а значит и дает согласие на то, что готова их выполнять. И ведь как все подготовил, стоит не прийти и возмутиться таким желанием, это чудовище просто сделает удивленное лицо и скажет, что допустило опечатку и там совершенно другой адрес. То же самое может произойти, если позвонить и начать возмущаться тому, что ее зовут в подобное место. Это чудовище начало прощупывать границы дозволенного. Вот только проблема заключалась в том, что границ не было. Магия контракта уже крепко держала ее за душу и готова была ту выдрать при попытке нарушения условий. Хуже всего то, что пытаясь найти лазейки в контракте, она обнаружила, что их не только там нет, но еще там предусмотрен вариант для тех, кто не может забрать душу нарушителя. Та просто в этом случае связывалась оковами вечного служения, а личность корректировалась для лучшего служения новому хозяину. Все это было черным по белому написано в контракте, который она не удосужилась тщательно изучить, перед тем как подписать, ибо просто не рассматривала такой вариант, как свое поражение, а после уже была паника, и она опять же подписывала не глядя. Сообщить кому-либо она тоже не могла. Нет, контракт не запрещал, но были подпункты, в которых уточнялось, что разглашать информацию можно, только если это не помешает выполнению договора и не будет представлять угрозы другой стороне. Сона же прекрасно понимала, что если кто-то из ее свиты, или ее подруга и ее свита, или, не дай тьма, сестра узнают об этом, то это точно будет расценено как не только попытка нарушить договор, но и как покушение на жизнь второй стороны. Так что стоит ей только заикнуться о своей проблеме, как договор вырвет из нее душу. Безвыходная ситуация. Все, что оставалось, это перетерпеть все, что с ней будут делать, а после жестоко мстить за все унижения. На негнущихся ногах, подгоняемая магией контракта, Сона прошла в мотель, стараясь не смотреть на стоящего за стойкой человека, быстро поднялась по лестнице на 2-й этаж и остановилась напротив двери с номером 13. Она простояла бы там очень долго, собираясь силами, но магия контракта восприняла промедление как попытку нарушения и отпустила предупредительную ментальную оплеуху, весьма чувствительную. Открыв двери, Сона увидела чудовище, которое сидело за столом и собирало профессиональный фотоаппарат. «Ситари-сан, вы очень пунктуальны». Сона на это только поскрипела зубами, ведь попробуй тут быть непунктуальной. «А зачем вам камера, Хёда-сан?» «Нет», Сона подозревала, для чего та нужна и как будет использована, но, несмотря на это, все же спросила, видимо, все еще надеясь на то, что ответ будет отличаться от ее предположений. «Конечно, для того, чтобы снимать». «Проходите, Ситари-сан, проходите. У нас не так много времени, а у меня столько идей, которые хочется воплотить в реальность. Как же Соне хотелось запустить чем-нибудь убойным в этого, но возможности у нее не было. Отчаяние и безысходность – вот все, что осталось у нее сейчас. Хотелось плакать, но она будет сильной и не покажет своей слабости. Ха, хорошо, эн, начнем». Сделав шаг в комнату и закрыв за собой дверь, Сона, закрыв глаза, начала трясущимися руками расстегивать пуговицы на блузке. «Ситари-сан, а...» Озадаченно возмущенный голос вывел Сону из состояния, в котором она находилась. «Вы же не ребенок. Если вы закрыли глаза и никого не видите, это не значит, что никто не видит вас. Имейте немного стыда. Для переодевания у меня есть специальное место». И это чудовище указало на отгороженный плотной ширмой угол комнаты. «А, костюм для фотосессии уже там. А, фотосессии. Ну да, а для чего же еще? Я вас пригласил поработать моделью, а вы о чем подумали, Ситари-сан? Впрочем, неважно, переодевайтесь и начнем». Сона хотела провалиться под землю от стыда, но стыд был быстро вытеснен гневом. Это чудовище над ней издевалось. Уже скрывшись от чудовища за ширмой, ее обостренный демонический слух смог уловить бормотание этого гада. Как ребенок, честно слово, и как такая наивная еще в неприятности не попала, ума не приложу. Эти слова вызвали ступор и осознание того, что, похоже, над ней не издевались. Это она себя накрутила, вот только что еще она могла подумать после такого сообщения и такого места. Но магия договора не дала долго бездельничать, и Сона открыла шкаф с костюмами, в которых ей предстояло позировать перед камерой. Когда Сона открывала шкаф, она ожидала там увидеть многое, от наряда секси-горничной до полупрозрачного мини-бикини, но то, что там было, привело ее в шок и трепет. «Ха-ха-ха, Хёда-сан, что-то случилось, Ситари-сан, я не могу такое надеть, эх, так и знал, что все же нарушите». Тут сила договора не по-детски сковала душу Соны, отчего ей стало предельно ясно, если он договорит, ей конец. «Нет, я надену». Через 10 минут Сона, мысленно сыпля проклятиями, вышла из-за ширмы. На ней была белая роба из плотной ткани, закрывающая ее от шеи до пят. Под этой робой был надет специальный корсет, который удерживал шикарные белоснежные крылья, а на голове был ободок с держателем из прозрачного материала, на котором был нимб. «Почему этот костюм? Ну не демоном же вас рядить, Ситари-сан, не тянете вы на демона. Для демона вы слишком честная и наивная. А теперь убираем из взгляда выражение «умри все живое» и на позицию. Хотя нет, оставьте. Будем снимать композицию «Ангел возмездия». Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560003061810. Глава 44. Ангелочек из Соны вышел зачетный, хотя взгляд «умри все живое». И улыбка, которая напоминала попытки Терминатора выразить эмоции, немного портили образ. Хотя нет, так было даже лучше, так как именно такие фотки достойны места в моей коллекции. Так, что выбрать следующей темой? Девочка-волшебница или монашка? Цубаки было неспокойно, последние несколько дней ее король вела себя странно. Нет, саму Цубаки тоже выбил из колеи инцидент с дуэтом извращенцев и клубом Кинда, но вот ее король начала себя странно вести после длительного разговора с Хёдорином, который вместе с сестрой перевелся в Академию Куа. В тот день ее король всех распустила пораньше и уведомила, что ожидается пополнение студенческого совета, а возможно и ее свиты. Но на следующий день обнаружилось, что пополнение студенческого совета не состоялось, а вот странных клубов в Академии прибавилось. У Цубаки просто не укладывалось в голове, как Сона могла утвердить создание этих клубов. И если клуб, созданный Хёдорином, еще как-то можно было рассматривать как нечто возможное, то вот клуб, который создали участвующие в инциденте с дуэтом извращенцев девушки, вызывал большие вопросы. Даже директор вызвал ее короля по этому поводу. Вот только состояние Соны явно было далеко от нормального, так как будто была мысленно где-то далеко, постоянно изучая какие-то бумаги и периодически, когда думала, что ее никто не видит и не слышит, чуть ли не выла от досады и нецензурно выражалась, проклиная некое чудовище. Как результат, директор и учителя, что были обеспокоены созданием клуба пыток, получили сеанс гипноза и теперь считают, что подобный клуб вполне нормален и вообще нельзя препятствовать тяге молодого поколения к самовыражению. В том, что случилось нечто очень серьезное, Цубаки уверилась, когда увидела Сону, смотрящую в свой телефон с таким выражением на лице, как будто в этом сообщении была новость о смерти всей ее семьи. Попытки узнать, что же случилось, привели к тому, что ей приказали не лезть. Это стало шоком для Цубаки, ведь Сона всегда обращалась с ней как с близкой подругой и никогда не приказывала и не указывала на их разницу в статусе. Пусть Цубаки сама эту разницу осознавала и вела себя соответственно, но сама Сона этого никогда не подчеркивала до этого дня, и это заставляло Цубаки сильно волноваться о своем короле и близкой подруге. Прояснил все случайно подслушанный Цубаки разговор между ее королем и Хёдорином, который оказался не таким порядочным, как его младший брат Иссей. «Доброе утро, Ситари-сан!» Хёдорин сверкнул очками, подойдя к Соне, держа на лице свою неизменную улыбку, от вида которой у Цубаки создавалось странное ощущение. Сона смерила его взглядом, в котором так и читалось, что еще минуту назад утро было намного добрее. «Что-то случилось, Ситари-сан!» Хёда смог выразить обеспокоенность, не убирая со своего лица свою ухмылку. Да, Сона же фонтанировала негодованием в сторону Хёда, но тот, казалось, совершенно не замечал эманации силы, от которой температура окружающего пространства упала на десяток градусов, и жажды крови, направленной на него, не стоит так нервничать. Это в первый раз все не очень, а вот дальше вам понравится и станете получать удовольствие. Удовольствие. Как это может приносить удовольствие? Сона чуть ли не фонтанировала возмущением, которое еще больше снижало температуру окружающей среды. Скоро узнаете. Хёда же, казалось, даже не замечал творящегося вокруг, продолжая улыбаться своей раздражающей улыбкой. Вот, он протянул Соне весьма подозрительный диск. Подозрительность его заключалась в том, что это была болванка, на которую было что-то записано. Как когда-то слышала Цубаки, подобным образом распространяют материалы, не прошедшие цензуру или запрещенные законами. Ознакомьтесь с материалом, Ситари-сан, можете даже порепетировать, отработав несколько поз, а послезавтра уже опробуем их на практике. Ха, хорошо. Сона дрожащими руками взяла протянутый ей диск и быстро спрятала его в свою сумку. Цубаки еще долго стояла статуей за углом, заново прокручивая в голове и осмысливая услышанный разговор. Выводы, к которым она пришла, заставляли ее краснеть и кипеть от гнева, но она все же смогла удержать себя от необдуманных действий. Ведь если ее король, попав в столь сложную ситуацию, не попросил о помощи, значит, тут не все так просто. Также у нее тлела надежда на то, что она все не так поняла. Случай с Хёдой Сеем был тому примером. Возможно, и здесь она могла сделать неверные выводы, а потому решила уточнить у второй стороны. Подловить Хёдорина, когда рядом с ним никого не будет, оказалось легко. Парень на обед сам отправился в уединенное место, коих в академии хватало. Хёда-сан. Цубаки подошла к разместившемуся под деревом парню. Синра-сан. Хёда продолжал улыбаться своей немного раздражающей улыбкой. Хёда-сан, я хотела узнать, какие у вас с Ситари-сан отношения. Вопрос прозвучал крайне двусмысленно, и Цубаки это прекрасно понимала, но так и не придумала лучшего вопроса для начала разговора. ХМ чисто деловые. Деловые. Цубаки сильно удивилась такому ответу, она сама не знала, какого именно ответа ждала, но вот такой ее удивил. Да, у нас с Ситари-сан случился спор, который мы договорились решить в игре, по итогам которой Ситари-сан задолжала мне несколько желаний. Надежды Цубаки на то, что она что-то не так поняла, рухнули, но она все же смогла удержать себя в руках. Если не верите, у меня есть материальное подтверждение. Под нос Цубаки был сунут демонический контракт. А откуда у вас это, Хёда-сан? Вы это о контракте? Цубаки кивнула. Конфисковал у одного из учеников школы, в которой учился до этого. Внимательно изучив контракт, Цубаки могла только похвалить себя за то, что не стала действовать поспешно. Этот контракт вполне мог воспринять ее действия как агрессию со стороны ее короля, и тогда Цубаки передернула плечами. Вот только от того, что она поняла, в чем дело, легче не стало, наоборот, она осознала, в какой опасности находится ее король и самая близкая подруга. Хёда, похоже, еще не осознавал, какая у него власть над ее королем, и считал, что Сона просто легкодоступная дурочка. От этой мысли Цубаки скрипела зубами, но сделать ничего не могла. Но тут пришло озарение. Она просто должна выиграть у Хёда, чтобы аннулировать контракт Соны. Хёда-сан, вы не против сыграть со мной? ХМ. Оценивающий взгляд парня прошелся по ее фигуре, вызывая не самые приятные ощущения. Цубаки в эту секунду показалось, что ее раздели, уложили на разделочный стол и примерились, как лучше препарировать. Я не против. Во что и на что играем? Армрестлинг. На слова Цубаки Хёда удивленно вздернул бровь. Цубаки, конечно, видела, что тот хорошо сложен и явно не пренебрегает тренировками, но она не раз убеждалась, что демон сильнее человека, да и она собиралась использовать силу, дарованную ей ее фигурой. Если я выиграю, то вы разорвете контракт Ситари-сан, а если проиграете, тут уверенность Цубаки немного пошатнулась, все же ее король проиграла, не получится ли так, что она поступает слишком самоуверенно? Хёда-сан, а во что вы играли с Ситари-сан? В угадай, где монетка? От его слов Цубаки немного успокоилась. Похоже, ее королю просто не повезло, очень сильно не повезло. Если проиграю, выполню ваше желание. Цубаки сделала такое предложение, понимая, что если не предложит чего-то равноценного, этот может и отказаться, и тогда, хорошо, тогда, раз уж все так подпишите, Он достал из своей сумки демонический контракт. И да, Ситари-сан должна мне 11 желаний. Играем на все или только на одно? На все. Цубаки, услышав цифру, ужаснулась, осознав, в каком положении находится ее подруга и сколько еще ей страдать. Чувствую себя коварным демоном, обманывающим невинных дев. Выдал этот, пряча подписанный контракт в сумку. У Цубаки от такого заявления задергался глаз, ведь демон тут она. Вот только через секунду после начала их состязания она в своей принадлежности к роду демоническому усомнилась. Пхёда легко победил. Повторная попытка, которая опять же сопровождалась подписанием очередного контракта, закончилась очередным ее поражением и долгом в 33 желания. Да, желание защитить своих для демонов клана Ситари вышло боком. Ну и самоуверенность тоже. То, что я ощущаюсь как человек, ввело их в заблуждение. Хотя тут еще дело в фигурах. Попали мне в руки несколько демонов-отступников, ну несколько десятков, если быть точным, вскрытие показало несколько интересных фактов. Во-первых, 90% попавшихся мне демонов при бытии своем человеком были весьма симпатичными девушками, во-вторых, опять же почти 90% из них были пешками с одной фигурой. Хотя все это говорит о том, что молодые демоны просто немного развлекались в первое время, получив свои наборы фигур. Вот изучение самих фигур и их влияние на перерожденных показало, что те не слабо давят на мозги. Хотя нет, давят-то они как раз очень аккуратно, я бы сказал, филигранно. Там не только верность, хотя опять же не так. Создатель этих фигур не прописывал тупую преданность типа ментальных закладок, он поступил намного искуснее и хитрее. Фигура оказывает влияние на эмоциональную сферу своего носителя, так сказать, раздувая положительные моменты, связанные с хозяином-королем. Вот если без этого воспоминания и эмоций при спасении обращенного от смерти королем со временем померкнут и забудутся, то фигура не даст этим эмоциям потерять яркость. И ведь как тонко, человеку не внушают что-то левое, просто поддерживают его собственные эмоции на должном уровне. Ну и все последующие положительные моменты, связанные с королем, у обращенного остаются очень яркими, а вот все плохое быстро забывается. Так что, чтобы добиться предательства, демон должен об своего слугу реально ноги вытирать, чтобы перебить положительные чувства в свой адрес. Ну или просто забить на уравновешивание плохого и хорошего. Конечно, это вряд ли подействует на сильных существ или на тех, у кого своя воля весьма сильна, как и устремление, ну или на вкрай неблагодарных сволочей. С излишней самоуверенностью это тоже связано. Фигурка также усиливала положительные эмоции насчет обращения в демона. Стоило обращенному начать осваиваться со своими новыми способностями, как тот понимал, что стал сильнее, быстрее, выносливее, магическая сила также увеличилась. Ну, а так как демоны предпочитали обращать выдающихся представителей рода человеческого, а те еще при бытии людьми видели, что они лучше остальных во многом, то становясь демонами вообще начинали считать себя выше людей. Конечно, не до уровня низшие существа, но определенное пренебрежение испытывали. Да и контракторы сильно это пренебрежение усиливали. Ведь кто решится на вызов демона для решения своих проблем, явно ненормальный, уверенный в себе человек, тот и сам со своими проблемами справится. А вот всякие контуженные на голову фрики, чего только стоит кадр, что призывал Каника, чтобы та его на руках поносила, призывают довольно часто. Ну и какое у демона после посещения таких людей вырабатывается мнение о роде человеческом? Вот и Цубаки попала в эту своеобразную ловушку. Хотя не одна она уверялась в собственном превосходстве над людьми, за что и поплатились. Видел пару десятков случаев, когда молодняк демонов вот так вот, переоценив собственные силы и недооценив простых людей, отправлялся в могилку. И тут не всегда были служители церкви, которые не стеснялись пальнуть из пистолета освещенными пулями, но и обладатели святых механизмов, которые обламывали взорвавшимся беситом рога, да и вообще все лишние отрывали. Цубаки же сочла, что раз она и до обращения была сильной, то уж с силой демона легко меня уделает, вот только обломалась. Ладно, кто там у нас следующий на очереди по подслушиванию разговора? Пока я Рен издевался над студенческим советом, хотя фотки Соны в костюме ангелочка зачетные, а уж Цубаки в костюме кролика, нет, не тот костюм кролика, а кигуруми, там только лицо и видно, зато какое выражение на этом лице, Цубаки явно ожидала не такой костюм, когда ей озвучили, что будут фотографировать в костюме кролика, Я Хикари готовлю встречу для корешей из СЕ. Сона с дуру подписала заявку на создание клуба, а я теперь наставляю на правильный путь девочек. Они, кстати, очень заинтересовались темой, ну точнее исторической составляющей. Люди вообще очень изобретательны в области причинения страданий себе подобным. Вот девочки и начали изучать всякие разные методы экзотических пыток и казней. Так что корешей из СИА ждет очень горячий прием. Девочки нарыли много методов доставить непередаваемые ощущения без членовредительства. Та же пытка щекоткой. Они, кстати, сами не поверили, что это пытка, но после испытания на себе осознали, что чрезмерная щекотка это реально страшно. Но больше всего моего внимания было уделено Иссею, а то я Рен на него вообще забил, увлекшись фотосессиями с несчастными демонами. По коварному плану, к концу недели весь студенческий совет попадет в нашу коллекцию. Иссей же отправился на подработку, к существованию которой я руку, и много чего еще, приложила. А вообще, ситуация между ним и девочками из клуба Кинда оказалась уморительной. Иссей, походу, свято уверовал, что они решили таким образом ему отомстить за подглядывание, но способ страшной мсти ему доставлял как бы не больше удовольствия, чем это самое подглядывание. В признание и предложение встречаться от самих девушек, которые оценили Иссея с новой стороны, не вылилось по причине того, что они дружно мешали друг другу. Совместно они действовали, только когда на горизонте появлялась внешняя угроза от других девочек. Благодаря некому тайному рейтингу, Иссей котировался очень высоко среди учениц города Куа. Его повышенной репутацией способствовали сами девушки из клуба Кинда. Во-первых, они сами строчили о том, какой он классный парень, ну да, таскает их по кафешкам, развлекательным центрам и даже, бывает, всякие мелкие подарки покупает. Во-вторых, заинтересовавшихся девушек, которые посмотрели этот самый секретный рейтинг и решили взглянуть на этого классного парня, оперативно оттеснили в сторону шестеро девиц, что у всех вызывало только больше интереса. А вот у Иссея даже повышенный в 6 раз бюджет быстро начал показывать дно, и он решил отправиться на подработку по одному из объявлений. Ку-ку-ку-ку. Настроение Иссея сегодня было отличное. Он созвонился с работодателем, и ему назначили собеседование, на которое он сейчас и спешил. Вот только все пошло немного не так, как он рассчитывал изначально. Сначала все было нормально. Он пришел, выстоял в очереди среди здоровенных мужиков, после попал в кабинет, где просто сногсшибательная красотка устроила ему короткий опрос, а после предложила пройти проверку на выносливость. Но ожидания, как обычно, не выдержали столкновения с жестокой реальностью. Вместо проверки той самой выносливости Иссею пришлось махать здоровенной кувалдой, носить круглое и катать квадратное. С каждой пройденной минутой испытания настроение Иссея все падало и падало, а всему виной был парень, который проходил тест вместе с ним. Оказалось, принимали в нескольких кабинетах, а вот зал для проверки выносливости был общий. Этот, казалось бы, ни разу не привлекательный на лицо человек чем-то был очень похож на его друзей. Прическа как у Мацуды, то есть лысый, а вот от Матахамы очки. На этом сходства заканчивались, но здоровенный нос, скорее шнобель, картошкой, квадратный подбородок, пухлые щеки и здоровый лоб явно были далеки от идеала мужской красоты. В первые минуты Иссей даже порадовался такой компании, ведь пришедшие на тест красотки посматривали на этого парня с брезгливостью, а вот на Иссея с легкой заинтересованностью. Вот только через минуту все поменялось. Стоило этому скинуть мешковатую майку, как взгляды красоток сменились заинтересованными. И чем дольше продолжался тест, тем заинтересованнее становились взгляды красоток. Закончилось это тем, что номер телефона у этого взяла даже его куратор, якобы для того, чтобы связаться насчет работы. Про Иссея же она чуть не забыла. Почему Иссей решил проследить за этим парнем, он и сам понять не мог. Возможно, хотел убедиться в том, что тот не пойдет на свидание с обеими красотками из приемной комиссии, ну или в обратном. Вот только парень дошел до непримечательного здания и спустился в подвальное помещение, где, согласно вывеске, которая представляла из себя лист формата А4, спортивный клуб «Зал Сила». Заглянув туда, Иссей обомлел. Он ожидал увидеть толпу накачанных мужиков. Нет, они там тоже присутствовали, но в малом количестве, считая его компаньона по испытанию, их было 3, а вот еще дюжина были просто сногсшибательные красотки, которые по фигуре ничем не уступали первым красавицам Академии Куа. Сперва Иссей даже решил, что это они и есть, но присмотревшись повнимательнее, понял, что красноволосая, что сейчас делала растяжку, повыше ростом, да и волосы, которые были заплетены в косу, доставали у нее до колен. Та же, что он принял за вторую красавицу, опять же отличалась прической, в отличие от Химадзимы Сэмпай, у этой была короткая стрижка. Особа, которую он со спины принял за главу студенческого совета, также оказалась не ей, так как обернувшись она показала огромное отличие от Соны Ситари, да и очков она не носила. «И что ты тут делаешь?» От голоса, что раздался у него за спиной, Иссей вздрогнул и обернулся. Его взгляду предстала еще одна сногсшибательная красотка, чем-то похожая на Коны Катадзё, но если бы не рост, она была на полголовы выше Иссея, а формами не уступала Риасгримари, ну и прическа опять же отличалась. Но взгляд Иссея прикипел не к выдающимся достоинствам девушки, а к грифу от штанги, которым она поигрывала так, как будто тот ничего не весил. В другой ее руке была связка блинов для штанги на цепи, и их там было 8 штук, по 25 кило каждый. Интуиция, положив пушистую лапку на плечо, подсказывала Иссею: «Чувак, попроси отсрочку, завещание накатать. Гриф от штанги — это не легкая деревяшка, а это не хрупкая девочка. Короче, покойся с миром, чувак, если не сможешь отбрехаться. Я хотел позаниматься там же, где и этот парень». Иссей ткнул пальцем в означенного индивида. «Потому и пошел за ним сюда. А, ну тогда проходи». А то думала, опять какой извращенец. И уже шепотом, но Иссей, благодаря тренировкам, надо же было вовремя услышать, как к нему подкрадывается младшая сестренка, чтобы устроить неожиданные обнимашки, расслышал. А то лезут и лезут, уже трупы прятать некуда. Иссей на это только и мог, что нервно сглотнуть. Что-то, а еще интуиция, прямым текстом подсказывала ему, что это ни разу не шутка. Но даже возможная угроза скорой и мучительной смерти не могла отбить у него желание посмотреть на занимающихся девушек. Благо интуиция спасала его, вовремя предупреждая, когда надо переводить взгляд с таких манящих частей тел красоток на спортивные снаряды или на парней и менять выражение лица. В кабинете его просветили насчет того, как все будет происходить, если он не извращенец, а реально пришел сюда записаться на занятия. Вот только объяснение пришлось выслушать еще раз. Когда Нана уже почти закончила, в кабинет занесли, в прямом смысле этого слова, за шкирку парня, в котором Иссей почувствовал родственную душу, да и весь вид парня просто кричал о том, что он сюда сунулся не для того, чтобы записаться на занятия, а просто полез подглядывать, но видимо у него тоже хорошая интуиция, и он смог придумать ту же отговорку, что и Иссей. Теперь Нана рассказывала уже двоим о болтусам, о правилах. Цена на занятия была смешной, но надо было оплатить на полгода вперед, если есть желание, можно доплатить, и тебя будет вести тренер, помогая заниматься даже через «не могу». Далее следовали правила, за нарушение которых вылетишь отсюда со свистом, и не факт, что через дверь, а окон тут нет, так что если не повезет, здравствуй, стена. Тут Иссей припомнил пару вмятин на стене перед входной дверью, и ему в очередной раз поплохело. Оплатив абонемент на занятия, как и другой товарищ, Иссей покинул тренировочный зал со списком того, что требуется приобрести для занятий. Список был небольшой: спортивная форма, обувь, сменная одежда и белье, полотенце и прочие мелочи. Его компаньон, чуть отойдя от зала, просто смял список и выбросил его в мусорный контейнер. А, Иссей удивленно посмотрел на его действия. Что? Да ну, не говори, что ты реально собираешься там заниматься. Ну, Иссей и правда не горел желанием, его еще старший брат в свое время успел достать утренней зарядкой. Чел, без вариантов. Не ты первый подумал, что изнутри будет проще подглядывать за красотками в душе или просто за их занятиями? Хрен там, будешь филонить, вышвырнут. Попадешься на подглядывание, мир твоему праху. Если же не попался на горячем, то отмазывайся тем, что типа хочешь вступить, а после сваливаешь. Отработанная схема. Вот только Иссею что-то подсказывало, что схема отработана не только у тех, кто подглядывает. Похоже, зал получает неслабую прибыль на отлове желающих подсматривать. Домой Иссей вернулся в смешанных чувствах. То, что он успел увидеть, когда заглянул в тот зал, и после, когда его вели в кабинет, и когда он выходил, будоражило сознание. Такое зрелище ему еще видеть не приходилось. Его внутреннюю борьбу прервали голоса из гостиной. Его старший брат и младшая сестренка обсуждали его. Точнее, Хикари жаловалась на то, что перепутала фотки и отправила одной девушке, которая интересовалась Иссеем, фотку Рина, и после этого ее интерес возрос многократно. У Иссея же в голове заскрипели шестеренки. Он сложил то, что случилось на подработке, да и слова Хикари заставили задуматься. Его старший брат, пусть и не был таким качком, как те парни в зале, но кубики пресса у него были просто на зависть, да и все мышцы пусть и не выпирали, но с первого взгляда создавали ощущение силы. И вот на Иссея снизошло прозрение. Путь к его мечте, гарему, лежит через качалку. А уж новость о том, что какая-то девушка им заинтересовалась, хотя не совсем им, но ведь это решаемо. Стоит поднапрячься, да и пару советов у брата спросить, и для него наступит весна юности. Да, пока я Рен делом занимаюсь, Яхикари явно страдает фигней. Нет, я, конечно, понимаю, что простимулировать и сделать так, чтобы жертва считала, что сама приняла это решение, намного эффективнее. Но все же создание кучи кукол с внешностью очень похожей на бесит, даже Киба не избежал столь печальной участи, с душами плюс заточенными на то, чтобы качаться и все это перебор. Я, конечно, понимаю, что делалось это в спешке, но все же у них, блин, вообще в башке пусто. Хотя, стоит отдать должное, Иссей там качается не слабо. Хотя с таким-то инструктором, и ведь никаких тебе сделай, и дам сиськи полопать, все чинно и прилично. Хотя только ради помощи в занятиях на растяжку Иссей готов вкалывать там как проклятый. И ведь уже несколько недель не сдается. Вкупе с правильным питанием результат уже виден невооруженным глазом. А ведь еще подработку, где Иссею приходится круглое носить, а квадратное катать, никто не отменял, точнее он так и не уволился оттуда. Но из-за тренировок в зале, подработки и просто веселой жизни дома на походах в кафе с бывшими членами клуба Киндо у Иссея просто не оставалось сил даже украдкой пялиться на сиськи, он там тупо морально и физически отдыхал. Ну и конечно не замечал в упор идущих баталий между девушками, которые сами себя накрутили так, что стоит Иссею подмигнуть, его вот прям тут на столе и разложит. В общем, ситуация складывалась прям как в каноне с Зиновией, когда та затаскивала его в укромный уголок для вполне понятных дел, но им постоянно кто-то мешал. Вот и тут, то одна, то другая приглашали Иссея к себе под различными предлогами, чтобы потом тот уже никуда не делся и взял ответственность за содеянное. Понятное дело, остальные бдили, и стоило одной заманить Иссея, как те мгновенно припирались в гости, или еще на подходе вылавливали Иссея и такие: «О, а я тоже к ней в гости иду, пошли вместе». Больше всего я угорал с того, как они искали повод, или точнее предлог, для того, чтобы пригласить Иссея к себе. Несколько решила поступить оригинально, а не использовать классику типа «помощь с учебой», а расспросив одну наивную блондинку, вызнали вкусы Иссея насчет аниме и манги. Самым смешным было то, что они втянулись, ведь к делу они подошли серьезно, чтобы, так сказать, не ударить в грязь лицом и не проколоться на мелочах, так что посмотрели и прочитали все из рекомендованного к просмотру списка. Но сия идиллия была прервана появлением в непосредственной близости от Иссея падшей, которая представилась ему Амано Юмой. За весьма романтическим признанием и предложением встречаться на мосту наблюдал не только я, но еще и Каника, а также бывшие члены клуба Киндо, которые за последнее время превратились в профессиональных сталкерш. Так что на спуске с моста Риналь встретила злых, как тысяча чертей, шестерых девочек, которые к ней подошли с вопросом: «Ты кто, бля, такая, а? Какого рядом с нашим Иссеем трешься? А ну пошли побазарим». Пока Риналь билась за право быть девушкой Иссея, я шел домой и думал думы великие и сложные. Позволять какой-то курице грохнуть Иссея только для того, чтобы соблюсти канон, глупость несусветная. Мне глубоко плевать на канон Риас и коварные планы ее братца. Я с большим удовольствием посмотрю, как она будет выходить замуж за Феникса, и даже подарю ей 3-литровый баллон вазелина, может, это поможет ей поумнеть. Если честно, то сколько ни наблюдаю за этой особой, не могу понять, на что она надеется. О своей свадьбе и о единственном способе от нее откосить она знала уже давно. Вот только что мы наблюдаем, мегакач по 24/7 и поиск сильных слуг, нет, мы наблюдаем сидение на жопе и потягивание чая. По аниме было видно, что она свою задницу от кресла оторвала и начала какие-то тренировки, только когда к этой самой заднице начал пристраиваться райзер. Вот что ей мешало гонять в хвост игриву Каника, Акина, Кибу, да и Гаспера можно было попробовать вытащить из комнаты и к делу пристроить, да и самой не помешало бы пару новых заклинаний выучить. Нет, она начала суетиться, только когда начала пригорать. Вот что можно сделать за неделю, да не очень-то много, тем более в таком режиме, в котором они занимались. Где, бля, адские тренировки? Не, теорию магии рассказали, хотя, как по мне, об этом надо было на второй день после обращения рассказать и дать пару заклинаний для отработки. А как с пробуждением святого механизма? Сказала, попробуй так, Иссей попробовал, ноль результата, и это, ну, ничего страшного, может, дальше как-нибудь само. Да в ее ситуации надо было с Иссея не слезать, пока он этот святой механизм не пробудит. Но нет, один разок попробовали, и хватит. Но фиг с ней и сряз. Что с Юмой делать? Вот сейчас понимаю, что по-хорошему надо было ее грохнуть до того, как она Иссею на глаза попала. А вот сейчас, если ее устранить, то Иссей получит душевную травму другого формата. Как я теперь думаю, Ринель Юма своими действиями нанесла ему глубокую душевную рану, которая еще долго ему аукалась в отношении с девушками. Ведь первая девушка, которая к нему нормально отнеслась, его убила. Вот он подсознательно и ожидал подлянки от каждой девушки, что его не пиздило, а хорошо относилась и проявляла интерес. Хотя сейчас у Иссея психика позакаленнее, спасибо мне, да и на типа свиданки он с девчонками из клуба Кинда ходит, так что, может и не будет душевной травмы, если Юма на свидание не явится. ХМ вообще можно несчастный случай устроить или банально подменить Риналь Юму на просто Амана Юму. Мои думы прервал барьер, который неожиданно возник посреди улицы, а через секунду из кустов с каким-то воплем, в котором слышался маниакальный смех и фраза «Умри, червь», выскочила падшая и метнула в меня световое копье, которое я перехватил и, немного усилив, всего в 10 раз, отправил владелице. После пришлось немного восстанавливать парк, ну и падшую упаковывать в 2 мусорных мешка. Похоже, про меня падшие тоже не забыли. Вот только в отличие от Ривналь решили не играть с жертвой, а просто подкараулить на пути к дому и убить. Так, если к Иссею отправилась Ривналь, а ко мне, как там звали вторую падшую, которая не блондинистая лоля, то ко мне Хикари по логике отправиться должна была, либо это самая лоля, либо тот петух в пальто. Зная себя, могу с уверенностью сказать, что если ко мне подошлют этого пернатого, а не лолю, пойду выражать свое возмущение всем остальным падшим в церкви. Да и вообще, что за дискриминация? Почему Иссею свидание, а мне умри, червь? ХМ, не слишком ли легко эта курица отделалась? Ладно, фиг с ней, зная себя, надо идти в церковь. Если на меня Хикари также напали, там и встретимся. Да и насчет Юмы-чан теперь есть пара идей. Настроение Риналь было ниже некуда. Сейчас ей очень хотелось кого-нибудь убить, желательно того, кто собирал информацию на ее жертву. По этой самой информации Хёда Иссей должен был быть рядовым озабоченным школьником, который совершенно не избалован вниманием противоположного пола, что по авторитетному мнению самой Риналь было странно. Когда ей передали информацию о цели, она на фото увидела весьма симпатичного паренька, с которым решила немного поиграть, прежде чем выполнить задание Кокобеля. Вот только на деле вышло, что парень, пусть и повел себя так, как от него ожидалось, с радостью согласился встречаться и сходить на свидание, но оказался очень популярен. Ей уже через 5 минут после признания хотели устроить темную его фанатки. От осознания того факта, что ей пришлось драться за право сходить на свидание с каким-то смертным, настроение Риналь скатывалось еще ниже. С каким бы удовольствием она свернула шею этим ничтожеством. Вот только до территории демонов было рукой подать, и массовое убийство могло их спровоцировать и осложнить выполнение задания, точнее о своих играх с жертвой она тогда точно могла бы забыть. Так что пришлось, не раскрывая себя, участвовать в этой кошачьей драке и хорошенько оттаскать за волосы и расцарапать физиономии конкуренткам. Подойдя к церкви, Ривналь почувствовала приятный аромат, отчего настроение упало еще ниже. Пока она работала, эти решили пожрать, вместо того, чтобы заняться своими целями. Вот тут настроение у нее упало еще больше. Ривналь поняла, что ни Коловарна, ни Доносик долго со своими жертвами играть не будут. Разве что Доносик убьет девчонку не сразу, а порядком помучает, прежде чем убить. А ведь она хотела сообщить своей жертве, перед тем как тот умрет, что его сестра и брат тоже мертвы. Хотя сообщить, что имеет отношение к их смерти, будет тоже неплохо. Это будет отличной местью за ту кошачью драку, в которой ей пришлось поучаствовать по его вине. С такими мыслями Ринель распахнула двери церкви, уже собираясь высказать все, что думает о своих партнерах, но замерла из-за открывшегося ей зрелища. Недалеко от входа в какой-то катке, наполненной соусом, сидела связанная и с кляпом во рту трясущаяся от страха Миттилд. В проходе же обнаружилась конструкция, похожая на огромную жаровню, и на вертеле над огнем был доносик. Несмотря на огонь и вертел, тот был еще жив, но явно не рад этому факту. Рядом же с этим адским устройством обнаружилась одна из их жертв, она, собственно, и вращала вертел, напевая какую-то веселую песенку и иногда тыкая в доносика длинной двузубой вилкой. От нереальности того, что она видела, Ринель просто застыла в ступоре, пытаясь осмыслить то, что видела, и понять, как вообще такое может происходить в реальности. Из ступора ее вывел голос их жертвы, которая, не отвлекаясь от своего занятия, повернула голову к ней. На лице блондинки было доброе и счастливое выражение, которое ожидаешь увидеть у чистого и непорочного ангела, а не у того, кто творит такое, на что не всякий демон-отступник решится. О, а вот и еще одна курочка-гриль пожаловала. Радостно объявила блондинка, а у Ринель по спине пробежал табун мурашек размером с мамонта. В эту секунду все естество Ринель говорило ей: «Беги». И Ринель доверилась своим инстинктам. Резко развернувшись, она расправила крылья и взлетела. Но не успела она сделать и пары взмахов, оторвавшись всего на пару метров от земли, как ее тело оплели состоящие из золотого света цепи, которые резким рывком доставили ее прямиком к блондинке, на подлете сначала схватившей Ринель за горло, а после чего убравшей цепи. Ринель тут же воспользовалась оплошностью врага и, создав в руке световое копье, ударила в голову. В момент, когда ее копье соприкоснулось с виском блондинки, победная ухмылка на лице Ринель сменилась гримасой ужаса. Ее копье просто рассыпалось на осколки, даже не поцарапав это. Само же чудовище в форме человека даже не обратило на ее атаку никакого внимания, продолжая одной рукой держать Ринель за горло, а второй подготавливать еще одну бадью. Через несколько десятков атак, которые не имели вообще никакого эффекта, Ринель оказалась в том же положении, что и Миттилд.